Глава 12. Москва, Старослободская улица, 2-й Астрадамский тупик, сентябрь 1945 года. Согнувшись пополам, Яша Филин отряхивал брючину. Сделать это ему почему-то приспичило рядом с дверью под вывеской «Ломбард». На самом деле Яша всегда и всюду обдумывал каждый свой шаг. Не стал исключением и сегодняшний вечер. Остановившись напротив двери, он наглухо перекрыл доступ к входу в небольшое помещение ломбарда, дав корешам возможность обчистить витрину, кассовый ящик и небольшой сейф. Занимаясь брючиной, Яша покосился влево. С этой стороны улочка оставалась пустой, лишь в полусотни метров по тротуару прогуливался Моня. Ладони у Мони, как всегда, скрывались в карманах пиджачка, под мышкой торчала свернутая трубочкой газетка, внутри которой было спрятано его излюбленное оружие – длинная заточка для негромкого и короткого разговора со свидетелями. Правда, за поясом под пиджачком завсегда имелся потертый наган образца 1895 года, приготовленный для более серьезного случая. С другой стороны по улице неторопливо шла худая женщина преклонного возраста, длинное черное платье, темно-синее в белый горошек косынка, в руках прижата к груди хозяйственная сумка. Она не была опасным свидетелем. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы понять. Женщина неважно себя чувствует, плохо видит, отстояв очередь за хлебом в ближайшем магазине, мечтает побыстрее добраться до дома. Да и Михей, присматривающий за этой частью квартала Старослободской улицы, не спускал с нее глаз. Если Яша Филин и Моня были старожилами банды и довольно близкими друзьями Борьки Бутовского, то Михей считался новичком. Всю войну он чалился по лагерям, за год до победы вышел на свободу и каким-то позабытым уже образом прибился к Борькиным корешам. Человеком он казался надежным и после испытания закрепился в основном составе. Шлепнув последний раз по брючине, Яша распрямился и снова зыркнул по сторонам. Улица в вечерний час была пуста, только худощавая женщина, шаркая по асфальту, стоптанными ботинками, медленно приближалась к ломбарду. Место для вооруженного налета Бутовский, как всегда, выбрал с умом, подальше от родных пенатов и оживленных проспектов. Короткая и довольно тихая Старослободская улица одним краем упиралась в заброшенный ремонтный заводик при железной дороге, другим касалась южной границы Сокольников. Отсюда до района, где обитали большинство корешей, было не близко, дольше часа, ежели пешком. Пару минут назад внутрь ломбарда нырнули трое – Сеня Вланский, Козырь и сам Бутовский. Двое по задумке приставили перья к горлу работников ломбарда. Борька же, лаконично объяснив условия сохранности их шкурного покрова, принялся скоренько обчищать закрома. Но все про все отводилось 2-3 минуты. Первым из ломбарда спокойно вышел Козырь, за ним вылетел, едва не столкнувшись с пожилой женщиной, Вланский. Борька появился последним. «Рвем», — процедил он. Яша подал сигнал стоявшим на шухере корешам и последовал за уверенно шагавшим по улице Борькой. В руке у главаря покачивался небольшой фибровый чемоданчик. «Явно не пустой», — довольно подметил Яша. Покончив с работой по дому, Дарья сидела на скамье у бани и наслаждалась тихим вечером. Папаша с утра уходил к дальним соседям поправлять штакетник. Вернулся после полудня еле-еле на ногах. Так и спал с той поры на своем продавленном диване. «Лужу паяю, скобины изделия, посуду починяю», — доносился хриплый мужской голос из проулка. Вся посуда у Дарьи была в порядке, ничего починять не требовалось. Эти 2 часа перед ночным сном были для нее самыми желанными. Любила она посидеть у бани под ветвями сирени, насладиться покоем, вспомнить маму и сестру. Летом в дневные часы случалось очень жарко, пока стираешь или гладишь белье раскаленным чугунным утюгом, 7 потов сойдет. А вечерком, на лавочке под прохладной сенью зеленых кустов, совсем иное дело. В саду тихо шелестит листва, поют птицы, и так на душе становится хорошо, уютно. «Лужу паяю, посуду починяю», — удалялся хриплый голос. Или, скажем, кошка пропала. Неделю нет, как сквозь землю провалилась. Уже смирилась с ее пропажей, но присела у бани, замечталась о другой жизни, а она вдруг раз и вылезла из-под куста смородины. В спутанной шерсти репьи и колючки лапу прокусила собака, грязная, в блохах, но довольная. Запрыгивает на колени и мурлычет. Спешить некуда, вся работа по хозяйству переделана, впереди целая ночь отдыха и покоя. А тут еще любящий, живой и теплый комочек. Разве это не счастье? «Лужу паяю!» — окончательно потонул в шорохе листвы голос мастера. Наступил вечер буднего дня. До субботнего появления Борькиной компании прорва времени — 2 суток. Тем не менее, в бане Дарья успела навести порядок, очистила от березовой листвы парилку, всюду отдраила полы, перемыла посуду, натаскала в катку из колодца свежей воды, разобралась с простынями и полотенцами. Печь сегодня протопила, но не для пара. Понадобились красные угли для чугунного утюга. Вода в котле над печью, небось, тоже нагрелась, вот и подумала Дашка искупаться перед сном, смыть с себя накопившийся за день трудовой пот. Вдруг позади бани на соседнем участке хрустнула ветка. Девушка вздрогнула, замерла, прислушалась. Звуки осторожной поступи показались знакомыми. Так обычно по субботам приходят Борькины дружки. Им почему-то через соседний участок добираться до бани удобнее. Заволновалась, встала, оправила старое полинялое платье. Скрипнув, отворилась калитка, на тропинке появился Борис с небольшим чемоданчиком в правой руке. За ним шли его товарищи. «Привет, Дашка!» — Борька остановился перед девушкой. «В доме никого?» «Никого», — энергично замотала она головой. «А что, папаша? Спит, пьяный?» «Годится. Что с банькой?» «Чуток протоплено, но не для пара. Не ждала я вас сегодня», — развела Дашка руками. «Не беда. Протопи и приготовь закуску. Водка найдется?» «Полно». «Вот и славно», — подобрел главарь. «Есть у нас большое желание отметить сегодняшний фарт». На починке штакетника Семен Лоскутов заработал немного, однако ж на бутылку вина хватило. Употребив, он завалился спать и проснулся, когда Астрадамский тупик уже растворился в ночной мгле. Во рту пересохло, руки потряхивало, затылок ныл, будто по нему приложились доской. Организм настойчиво требовал добавки. Кряхтя и матюгаясь, Семен поднялся, зачерпнул из деревянной катки кружку воды, жадно напился. Лишь после этого зажег спичку и оглядел пространство. Дашки в доме не было. «Суббота, что ли?» — задумался папаша. И, отмахнувшись, словно отгоняя наваждение, уверенно выдал. «Да не, какая суббота? С утра среду праздновал». Выпив еще воды, вышел на крыльцо, энергично почесал хозяйство в необъятных трусах. На безоблачном небе сияла золотая луна, но света от нее было мало. Семен едва не навернулся с последней шаткой ступеньки. Удержавшись за перила, он вдруг заметил желтый огонек, мелькнувший сквозь листву садовых деревьев. Это горела лампа над входом в новую баню. «Иль все-таки суббота?» — совсем растерялся мужик. Но внезапно преобразился, сообразив, что разжиться венцом или водочкой в столь поздний час он сможет только там, в отстроенной бандитами бане. Справляя в уборной нужду, Семен взвешивал все за и против рискованной затеи. Выпить страсть, как хотелось, но при воспоминании о сломанных ребрах становилось тоскливо и страшно. «Была не была», — решил он, направляясь в заповедный угол участка. Возле бани и в самом деревянном строении было тихо. Крыльцо освещала электрическая лампочка, дверь оказалась не запертой. Главной радостью стала обнаруженная под лавкой бутылка недопитой водки. Семен аж затрясся, понюхав горлышко и удостоверившись, что внутри то, что надо. Сделав несколько объемных глотков, он ощутил себя таким счастливым, что даже крякнул от удовольствия и сам испугался громкого звука. Пронесло, никто не услышал. Потоптавшись с минуту у двери, Лоскутов все же решился заглянуть в банные сенцы. Любопытство подначивало, ведь номинальному хозяину участка так ни разу и не дозволили полюбоваться нутром свежего строения, а ему так хотелось. На ногах весьма кстати оказались мягкие обрезанные валенки. Шаги в них завсегда выходили беззвучными, точно идешь босиком по сухому песчаному бережку. После выпитого организм блаженно расслабился, пальцы перестали трястись, зрение сфокусировалось. Семен аккуратно взялся за дверную ручку, потянул на себя. Тяжелая дверь послушно отворилась. В сенцах было сумрачно, слева находилась дверь в небольшое помещение, то ли в кладовую, то ли в нужник. Прямо перед собой Семен заметил дверь из свежей древесины. Она была чуть приоткрыта, пропуская в сенцы тонкую полоску света. Лоскутов тихонько шагнул вперед, заглянул в щелку и обомлел. Взору открылась просторная, отделанная дорогой струганной доской комната. У правой глухой стены стояли двустворчатый шкаф и новенький диван. По левую сторону он заметил проход в моечную и чугунную печную топку с поддувалом. Центр комнаты занимал большой стол, за которым возвышался красивый буфет с резными вставками и богатой посудой на полках. Рядом с буфетом таинственно поблескивал раскрытыми дверками огромный металлический сейф. Окон не было. В комнате находились Борька и Дашка. Молодой бандит был прилично пьян и восседал во главе стола. Дурочка, такой завсегда считал свою младшую дочь Семен, устроилась у бандита на коленях. Однако в самое сердце Лоскутова поразило не то, что Дашка была совершенно голой, и не то, что она якшалась с известным местным шалопаем, на все это ему было трижды наплевать. Поначалу у него сперло дыхание от обилия выпивки и закуски на столе. Одних початых бутылок набиралось с полдюжины, а ведь где-то еще хранились непочатые под сургучной пробкой. Перед Борькой промеж стаканов и тарелок он приметил россыпь блестящих золотых изделий, и было их столько, что Семен аж зажмурился. Часики, серьги, кольца, браслеты, броши, цепочки. Дашка с игривым интересом изучала ювелирку, а на ее пальчике сверкало гранями драгоценного камня новое колечко. Но самую тяжкую душевную рану старый алкоголик получил от созерцания содержимого стального сейфа. На полках левой половины он углядел множество пачек денежных купюр и несметное количество тех же ювелирных изделий. Правую половину занимали заботливо сложенные тряпки, сумочки, обувь. Это его не заинтересовало. Зато от вида золотишка и денег внутри взыграл праведный пролетарский гнев. И тут вдруг Борька зашевелился. «Все, Дашка, спать! Завтра ждут важные дела!» — шлепнул он девушку по заднице. Та спрыгнула с его колен, вмиг застелила диван чистой простыней. Укладываясь, бандит пробормотал. «Убери все в сейф и ключ спрячь. В свое надежное место». Тихо выскользнув из бани, Семен Лоскутов быстро допил водку из позабытой кем-то бутылки, отошел в глубину темного сада и остановился. Пока сознание не помутнело от алкоголя, он обдумывал увиденное. «Хорошо бы тихонько залезть в сейф и прихватить деньжат», — размышлял он. «Не 5 рубликов, само собой, но так, чтобы не хватились пропажи». Однако ж любая мысль Лоскутова нарывалась на одну загвоздку. Звали эту загвоздку Дарья. Она только что получила ясный наказ запереть сейф и спрятать ключ в надежное место. К тому же и в баню попасть не представлялось возможным, потому что та же Дарья запирала на ночь входную дверь, а поутру сама лично будила Борьку, кормила его завтраком и провожала на ратные подвиги. Из глубоких раздумий Семена выдернула моргнувшая и погасшая электрическая лампа под козырьком банного крыльца. Дальний угол участка тотчас потонул в посеребренной черноте лунной ночи. Но ненадолго. Вскоре сенцы окрасились слабым желтым светом керосиновой лампы. Эта Дашка покидала вверенное ей хозяйство. Сплюнув, Лоскутов побрел к дому, злобно цедя сквозь зубы. «Ну, дурочка, ну растудыть твою в качель! Это ж надо, а! В бане столько богатств запрятано! Весь наш квартал прикупить можно, а она фуфырь отцу родному поднести не желает!» Проснувшись ранним утром, Дарья припомнила вчерашний вечер, сладко потянулась и выскользнула из-под одеяла. За окном едва занимался мутный тяжелый рассвет. Папаша храпел на продавленном диване, кошка требовательно глядела на хозяйку в ожидании завтрака. Подхватив стоявший у кровати протез, девушка приспособила его к культе, застегнула на голени ремешки. Сняв с себя ночную рубашку, накинула халат и отправилась к умывальнику. Все дни у Дарьи были расписаны, словно под копирку. Умыться, натаскать воды из колодца, выпить стакан чаю с кусочком колотого сахара, подмести полы в доме, постирать и развесить сушиться бельишко, сходить на рынок или в магазин, сготовить обед. Поменяться могла разве что стирка на глажку, да по выходным еще приходилось заниматься баней. По субботам она готовилась к приходу Борькиной компании, а по воскресеньям убирала последствия гулянки. Отдушиной становились вечерние часы отдыха, да еще воскресные примерки подаренных Борисом вещей. Сегодня на отрывном календаре висел обычный листок с черной цифрой. Ни воскресенье, ни праздник, а все равно пришлось прибираться в бане. Вчера компания заявилась нежданно, и слава богу, что у запасливой Дарьи нашлось чем накормить молодых мужиков. Хорошо, что имелся запас водки, наколотых дров, чистых простыней и полотенец. Ну а сегодня нужно стирать, сушить, мыть, убирать, гладить. Беспробудная скука дальней московской окраины с некоторых пор окрасилась для Дарьи всеми цветами радуги. Чего греха таить. Всю работу по хозяйству она выполняла с удовольствием и спора, ибо знала, в прибранной бане ее ждет примерка обновок у большого зеркала. Не стал исключением и сегодняшний день. Выскоблив полы, она перестирала белье, развесила его на веревках тут же возле бани, перемыла посуду, притащила из дома утюг. И пока сохли простыни, подошла к шкафу. Угол дома, где стояла ее кровать, был отгорожен большим трехстворчатым шифоньером. Когда-то на его полках хранились самые ценные вещи, имевшиеся у мамы и у них с сестрой. Где-то к концу войны Дарья заметила, что вещей в шкафу становится меньше. Даже ей, дурочке, не пришлось долго мучиться, чтобы догадаться. Вещи пропивает папаша. И поэтому, когда на участке выросла новая баня, а в ней появился шкаф, в котором Борька разрешил ей хранить личные вещи, она мигом переложила в него самое ценное. Всякий раз, покончив с домашней работой, Дарья не спешила покидать баню. Оставшись наедине с воспоминаниями, она подходила к шкафу и подолгу рассматривала, трогала, перекладывала бесконечные дорогие сердцу мелочи. Ветхие зачитанные книги, фотографии в самодельных рамочках, нехитрую посуду, одежду. Каждая вещь напоминала о давних событиях, о глубоких детских переживаниях. Вот, к примеру, старая мамина пудреница из орехового дерева. Папа не баловал маму подарками, и эта пудреница была у нее единственной. Или тонкая книжка в бежевой обложке «Волшебник изумрудного города» Александра Волкова. Первое издание 1939 года. С каким неподдельным интересом Даша слушала сестру, читавшую ей эту удивительную сказку. А потом сама училась по этой книге читать, составляя буквы в слова, а слова в предложения. А это потертый журнал «Огонек» за 1944 год. В нем напечатан рассказ Константина Паустовского «Степная гроза». Его Дарья уже осилила самостоятельно. Сегодня порядок действий оставался неизменным. Осмотрев дорогие сердцу вещи, она аккуратно сложила их в шкаф. Потом достала из укромного места ключ, вставила его в фигурную замочную скважину стального сейфа, дважды провернула, отворила дверки и замерла в предвкушении самых счастливых минут. Вчера после какой-то удачной вылазки Борька преподнес Дарье золотое колечко с небольшим блестящим камнем. И сейчас она страсть как хотела снова на него взглянуть. Дождавшись, когда подсохнут выстиранные простыни, Дарья покончила с примеркой, растопила банную печку на трех поленцах. Дождавшись углей, заправила ими чугунный утюг и принялась за глажку. На просторном столе гладить белье было одно удовольствие. Об одном только жалела девушка — об отсутствии окон, чтобы можно было распахнуть их и устроить сквозняк. Ладно, сложенная мастерами банька приотлично держала тепло, и через четверть часа работы с раскаленным утюгом в большой комнате становилось чересчур жарко. Зимой жара не беспокоила, а в теплое время приходилось скидывать с себя верхнюю одежду и распахивать обе входные двери. Работа подходила к концу, на диване высилась стопка чистых выглаженных простыней. Девушка уже обдумывала, что приготовить для субботнего визита гостей, когда в сенях послышался шорох. Повернув голову к раскрытой двери, она вздрогнула. В баню ввалился полупьяный отец в расхристанной рубахе и в необъятных семейных трусах. Его редкие седые волосы были, как всегда, всклокочены, на ногах темнели обрезанные валенки. «Вам здесь не полагается, папаша», — строго напомнила Дарья. «Полагается. Я видел, какая у тебя здесь батарея фуфурей по столу марширует. Зачем твоим кобелям столько? Дашка», — сходу завел шарманку Семен, — «а мне подлечиться надобно. Чуешь?» «Не полагается», — стояла на своем дочь, — «идите в дом, папаша». Тот свирепел не столько из-за отказа, сколько из-за нежелания дочери понять его болезненную нужду. Лицо Лоскутова пошло красными пятнами, кисти рук и пальцы заходили ходуном. «Ну, растудыть твою в качель!» — прохрипел он и нетвердой походкой двинулся на дочь. «Не подходите, папаша!» — повысила она голос. «Но где там?» Семен закусил у дела и пер к цели, позабыв о когда-то переломанных ребрах и неизбежном наказании за подобные фортели. «Ты что же себе думаешь? Я вчерась не только фуфури здесь углядел. Я еще кое-что обнаружил», — зловеще выговаривал он, медленно отводя в сторону сжатую в кулак правую ладонь. Дарья понимала, что отец не остановится и ударит ее, но поделать ничего не могла. Она не умела драться, не обладала хорошей реакцией и глядела на него беззащитным взглядом. Удар пришелся в левую щеку. Девушка упала на пол, рядом грохнулся чугунный утюг. Крышка утюга от сотрясения открылась, изрыгнув изнутра малиновые угли. Семен на этом не остановился, упав на колени, он продолжал бить лежащую дочь, норовя попасть ей костлявым кулаком по лицу. Как всегда, в момент нервных потрясений с Дарьей случился сильнейший приступ. Получая удар за ударом, она кричала, билась в истерике и каталась по полу, обжигаясь от тлеющие угли. Впрочем, боли в этом состоянии она не чувствовала. Если в припадке ей доводилось пораниться, то боль приходила позже. Вот и сейчас ладонь наткнулась на валявшийся рядом утюг, но жара она не ощутила. Нащупав деревянную ручку, Дарья с силой огрела отца по голове. Охнув, тот повалился на бок и странно затих. Борька появился, как всегда, в субботу около 20:00. Вместе с ним пришел Яша Филин, остальная компания ожидалась позже. Час назад Дарья вернулась из продуктовой лавки, всего наготовила, а о свежем хлебе позабыла, вот и пришлось бежать, чтобы успеть до закрытия. Оглядев хозяйство, она утерла со лба пот, присела на диван. Баня была натоплена, в раздевалке гостей дожидались свежие березовые веники, накрытый стол радовал обилием закуски, в ведре с колодезной водой остужалось несколько бутылок водки. Рядом на диване лежала стопка свежего белья. Даже кровавые пятна и черные отметины на деревянном полу от раскаленных углей девушка умудрилась отскоблить кухонным ножом. Однако все следы внезапного нападения скрыть не получилось. «Это что?» — Борька повернул к свету ее лицо, на котором виднелись синяки. Девушка молчала. «Семен, что ли? Опять Семен?» — взревел бандит, готовый сию же минуту разобраться с потерявшим разум алкашом. «Где он? В доме?» «Мой папаша в аду, на самом переду», — тихо сказала она. «Что? Как это?» Дарья шмыгнула носом и, вытирая скатывавшиеся по щекам слезы, рассказала о происшествии в бане. «Он точно помер?» — переспросил Борька. Она кивнула. Потрясенный главарь плеснул в стакан немного водки и подал Дашке. «На, выпей. Ты не виновата. Он сам каждый день торопил ее приход». Следующий час бандиты занимались телом мертвого Семена Лоскутова, которое Дарья поздним вечером в четверг перетащила из бани в подпол дома. Оформить смерть обычным образом, дескать, помер от пьянства или от какого недуга, не представлялось возможным. На левом виске покойного зияла приличная вмятина, заполненная запекшейся кровью. Любой следак, а тем более доктор, сразу распознает насильственную смерть и завертится карусель советского правосудия. Кто, когда, за что и почему. От тюрьмы Дашка из-за отсталости в развитии, скорее всего, отвертится. А вот о тихой гавани в виде новой баньки в глухом углу участка бандитам придется позабыть. Подобный исход никого не устраивал, потому, коротко посовещавшись, решили по темноте подогнать к участку мотоциклет, погрузить труп в коляску и вывести его по старому шоссе в сады совхозного питомника. До них от Астрадамского тупика рукой подать. Там и похоронить непутевого алкаша. Обернулись Борькины товарищи быстро. Дарье показалось, что прошло-то всего минут 15, как возле дома тарахтел мотоциклетный мотор, а вот уже вернулись те, кого Борис отряжал на похороны. «Готово», — тихо доложил один из бандитов, возвращая на место лопаты. «Закопали в таком месте, что не сыщет ни одна собака». «Вот и ладненько», — отлегло у главаря. «Айда в баню. Дельце назревает. Обсудить надо». Сегодняшняя гулянка действительно отличалась от предыдущих. Во-первых, внесла сумятицу весть о смерти Лоскутова и его поспешные похороны. Во-вторых, в бане действительно обсуждалось нечто серьезное, вследствие чего пили мало, а в парную заглянули лишь однажды. О важности разговора говорило и то, что никаких обнов в этот раз Дарье не перепало. Судя по всему, и забавляться с ней после гулянки Борька не собирался. Ни умом, нутром ощущала Дарья важную перемену в компании и от этого старалась быть как можно незаметнее. Бесшумно появляясь в банной комнате, ставила на стол бутылки или блюда с парившей картошкой под маслицем и укропом. Также тихо подбрасывала в печь дровишки, нарезала хлеб, выдавала свежие простыни. Она слышала обрывки разговоров за столом, но не пыталась вникнуть в суть, что-то запомнить. Ей это было ни к чему. Речь шла о каком-то мутном типе, больше похожем на бабу, чем на мужика. Кажется, он напросился на встречу с Борькой и предложил пособить в каком-то деле. Дело сулило сказочный куш, но представлялось чрезвычайно опасным. Кто-то из корешей так и сказал. Это все равно, что носить в кармане гранату с выдернутой чекой. Одно резкое движение, и ты покойник. После полуночи бандиты простились с Дарьей и растворились в холодной сентябрьской ночи. Девушка осталась одна. С самого начала войны, стоило сестре Кате поступить в военную школу, она перестала ощущать семейные узы, потому что отец либо мотался по соседям в поисках выпивки, либо спал на диване пьяный. Этой ночью ей стало не по себе от страха. Она впервые поняла, что такое полное одиночество. В дом Дарья не пошла, там было еще страшнее. Запахи, одежда, продавленный диван — все напоминало о скончавшемся папаше. Запершись в бане, она вынула из шкафа дорогие сердцу вещи, присела на диван и принялась вспоминать спокойную довоенную жизнь.